8. По проулкам машина выехала на широкую улицу Бекетова. В Кузнечихе повернула на выезд из города и, забравшись по крутому склону на вершину холма, покатила мимо новых корпусов недавно построенной областной больницы. Большие окна в зданиях отражали полуденный солнечный свет, посверкивая яркими вспышками, будто от работы электросварочного аппарата. Доехав до центрального корпуса, машина повернула налево, в поле, и, проехав по заасфальтированной дороге 300 метров, остановилась у решетчатых металлических ворот с красными звездами. Дежурный, лениво выйдя из будки КПП, открыл их. Створки недовольно и потревоженно лязгнули, пропуская машину, и мы въехали на территорию части, которая на долгие 1,5 года до полного окончания службы в рядах Советской армии стала моим родным домом. Здесь начнется история моих публикаций в газетах. Здесь напишу первые рассказы и получу профессиональные критические отклики на них. Сюда приедет старший брат на только что купленных «Жигулях», чтобы сообщить, что у него родился сын, а я, соответственно, стал дядей. Здесь узнаю дружбу одних и эгоизм других. Одним словом, много чего ожидало впереди, о чем я тогда не мог догадываться. Что из себя представляла новая для меня воинская часть под названием «Центр ОСУ»? На довольно обширной территории размещались 3 одноэтажных щитковых казармы. Около главной — плац, гараж на одну грузовую машину, ту самую «Шишигу». За гаражом — хозяйственный двор с овощехранилищем и свинарником. Несколько в отдалении — спортивный городок, столовая, затем штаб, где было всего 2 значимых кабинета — комбата и замполита. Главное сооружение, командный пункт корпуса, находилось под землей. В него вел незначительный для случайного взгляда ход. Над сооружением возвышался небольшой куполообразный холм, поросший травой. Ничего не говорило о том, что в этом месте ведется наблюдение. Принимаются решения по обеспечению охраны воздушного пространства над огромной территорией нашей страны. Когда прибыл в часть, то первая от ворот казарма была почти пустой. В ней жили стройбатовцы, которые в большей части закончили работу по сооружению нового командного пункта и их передислоцировали на другие объекты. Третья, дальняя казарма, была ими еще занята. Меня назначили одним из командиров во взводе, выделили койку в дальнем кубрике казармы. Кубриками назывались отдельные, не то чтобы помещения, а пространства, отделенные друг от друга не глухими перегородками, а как бы намечающими их стенами, за которыми несколько обособленно размещался состав отдельных подразделений. Планшетистов первой и второй смены, связистов, хозяйственный взвод и так далее. Металлические койки с паровисшими сетками стояли в 2 яруса. Спали на них служивые головами к окнам, ногами к проходу, укутываясь байковыми одеялами. Несмотря на всю казенность быта, в казарме соблюдалась чистота и порядок. Полы вымыты, натертые мастикой, они тускло-красно поблескивали в проникающем через окна дневном свете. Кровати аккуратно заправлены, воздух свеж летней прохладой, той, которую всякий раз ощущаешь, войдя в затененное помещение после зноя. Позже я оценю и уютное тепло в зимнее время. Казарма отапливалась своей небольшой котельной, кочегары сослуживцы хозяйственного взвода. В морозы он ходил в черном бушлате, пропитанном угольной пылью, но с обязанностями справлялся добросовестно. В этом же хозяйственном подразделении числились шофер, повар, свинар, электрик, каптенармус, а если проще, то коптерщик. От одной торцевой стены до другой — казарму разделял сплошной коридор. С моей стороны он упирался в комнату художника, изготавливающего наглядную агитацию. В другом конце стоял телевизор, и коридор служил своего рода зрительным залом, когда приходил срок смотреть программу вечерних новостей, предновогодние художественные фильмы или матчи чемпионата мира по хоккею, в которых от сборной СССР ожидалась только победа. И чтобы уж совсем закончить описание казармы, сообщу, центральный вход упирался в тумбочку дневального. Справа от нее закрытая и опечатанная оружейная комната, и чуть дальше умывальная. Слева — гладильная. С правой стороны у входа за стеклом комната дежурного по части. За ней — ленинская комната. Тут можно почитать газеты, написать письмо домой. Здесь проходили редкие, в том числе и комсомольские, собрания и встречи с лекторами. Еще дальше через стенку — коптерка, владение нашего старшины в звании старшего прапорщика. У него, как я уже сказал, был свой индивидуальный подчиненный, полностью доверенное лицо из рядового состава, будущий мой хороший товарищ. Вообще, прапорщиков в части на один квадратный метр казармы было как-то уж слишком много. Все они, на мой взгляд, занимались мало чем стоящим, выполняли несложные хозяйственные функции и представляли из себя людей малообразованных, военной службе случайных, а к другой серьезной профессии неприспособленных. Кто-то из них был скрытый пьяница, кто-то интеллектуально не развит, а кто-то вовсе вороват. Старики в подразделении приняли меня сдержанно. В основном это оказались русские парни. С теми, что призваны из Москвы, мы довольно быстро нашли общий язык. Правда, был среди них один высокий, русоволосый, задиристый. Как-то раз мы между собой что-то не поделили, сейчас уже не вспомню точно причины. Схватились, но из-за тесноты коридора не на кулаках, а в жесткой борьбе, больше напоминающей драку на выносливость, в которой я одолел своего соперника. Все-таки ходил в секцию борьбы и основные приемы болевого захвата хорошо помнил. Парень оказался крепким, настойчивым и в свою силу верящим. Но раз взять верх не удалось, он смирился. Мстить и творить гадости из-под тишка не стал. Устраивать разборки с привлечением других стариков тоже. Вместо этого в ближайшую ночь пришел к моей кровати, он был из планшетистов. Перед дембелем готовил себе смену, потому свободно мог уйти с командного пункта. Принес 3 бутылки дешевого крепленого вина, и мы за разговорами в течение нескольких часов все их выпили, выкидывая пустую посуду в форточку. Куда же еще? Больше спрятать некуда. И совсем нам вдруг стало невдомёк. Так хорошо сидели, славно вспоминали гражданку. Бутылки летели в форточку, как говорится, на автомате. Что окно у моей кровати выходит на главную дорожку перед казармой, по которой все офицеры во главе с комбатом утром проходят в комнату дежурного по части и на развод. Вот они и пошли. Наш комбат — ранняя птичка, и первым узрел непорядок. Тогда он еще носил погоны майора, но вскоре получил подполковника. Однако менее суровым от этого не стал. Он учинил дознание, которое, как и следовало ожидать, никаких конкретных результатов не дало, никто не сознался. Что касается меня, то и очереди не дошло до расспросов. В качестве подозреваемого кандидатура недавно прибывшего младшего сержанта пока не рассматривалась. Но, кажется, именно с этого времени комбат меня не взлюбил. Он не придирался, не наказывал по пустякам, хотя за строгость и громкий голос в части его побаивались. Высокий, мощный, комбат смотрел на собеседника сверху вниз, сверлящим взглядом темно-карий глаз, человека глубоко недовольного то ли тем, кто стоит перед ним, то ли вообще жизнью. При этом острый нос его напрягался, заострялся еще больше. Черные усы под ним начинали возбужденно подрагивать, и, наконец, командир разражался громоподобным криком, который, видимо, по разумению подполковника, соответствовал должности и даже входил в его обязанность. Курил комбат непрестанно и жадно, по 4 пачки болгарских сигарет с фильтром «Опал» в день. Сигарета исчезала в его пожелтевших от никотина пальцах в 2-3 тяжки. При этом во время втягивания дыма в легкие в его горле что-то неприятно хрипело и побулькивало. Одним словом, как и все, я, не знаю почему, его тоже побаивался. Невольно перед командиром робел в первое время. Чем-то я его раздражал. Потому, когда взгляд подполковника останавливался на моей персоне, поначалу нервничал, а через несколько месяцев это породило во мне совершенно обратное чувство протеста. Только теперь, по прошествии большого срока, я додумался до того, что всему виной могла служить протекция знакомого моего брата, который занимал должность в штабе корпуса. И, как я понимаю, устроил мой перевод из учебной части для прохождения дальнейшего отдания воинского долга родине недалеко от дома. Но в центре АСУ я такой был не один. Поначалу нас оказалось трое, потом стало пятеро. Но особое недовольство продолжало оказываться только мне. Однако служба шла своим чередом. Сильное впечатление на молодого солдата произвел командный пункт корпуса, когда я впервые спустился в его подземные залы. Если пройти коридором, то с правой стороны оставался пункт командования во главе с дежурившим там полковником. В пределах зоны охраны воздушного пространства корпуса ему подчинялись все рода войск — радиолокационные, летные, ракетные. Напротив дежурной смены старших офицеров в большом зале из прозрачного органического стекла была выстроена карта, на которой планшетисты, находясь в наушниках с другой, внутренней стороны ее, получали данные о пролете самолетов от операторов радиолокационных станций самых отдаленных точек. Они прослеживали движение всех воздушных целей, отмечая время их появления и координаты, проводя по карте непрерывную линию специальными желтыми жирными карандашами. А так как одновременно целей было несколько, то планшетистам приходилось то подниматься по ступенькам вверх, то быстро спускаться вниз. Когда самолет уходил за пределы контроля нашего корпуса и передавался следующим подразделениям слежения за воздушным пространством, солдаты стирали уже пройденный маршрут, оттого к концу смены лица их были желтые от карандашной пыли. В 70-е годы все воздушное пространство СССР контролировалось подобным образом. Ни один нарушитель не мог незамеченным в это пространство проникнуть. Движение подавляющего большинства гражданских рейсов проходило по заранее известному воздушному коридору. Опытные планшетисты, приходя на смену, наперед рисовали эти маршруты на стекле, а затем только отмечали прохождение целью контрольных точек. Другое дело, когда шли учения. В небо поднимались военные самолеты, проверяющие бдительность радиотехнических войск. Тут требовалось настоящее мастерство и от операторов станций, и от планшетистов, чтобы не прозевать цель, точно засечь ее координаты. Из планшетного зала по подземному переходу можно было пройти в новый, более обширный и более глубокий командный пункт, строительство которого завершали стройбатовцы. Все в этом новом уникальном сооружении было почти готово к эксплуатации. Гражданскими специалистами, специально для этого приехавшими в Горький, шла наладка сложнейшего оборудования. Невозможно было представить, что через каких-то 15 лет командный пункт будет закрыт, перестанет работать. Перед этим произошел во многом загадочный прилет москового самолета «Руста» с посадкой в самый центр столицы, на Красной площади. То, что наши радиолокационные станции, зная работу системы изнутри, могли его не заметить, никогда не поверю. Замысел тут был реализован и иезуитский, коварный и по стилю никак не соответствующий русскому менталитету, довольно прямолинейному и простодушному, редко когда заглядывающему, если это касается непосредственно его жизни, слишком далеко вперед. Нас и история со сбитым Боингом на Дальнем Востоке по-настоящему ничему не научила. Цель, конечно, была обнаружена. Ждали решения Верховного командования политических властей, которого так и не последовало. А возьми тогда кто-то из военных полную ответственность на себя, посади принудительно этот самолетик, и история страны, возможно, пошла бы по совершенно иному сценарию.